Вы себе выдумали какой-то рай для дураков, в котором мы обретались, а теперь, выбравшись оттуда, благодаря усилиям, потраченным вами за этот вечер, строите себе какой-то дурацкий ад, в котором намереваетесь пребывать. Роберт хватает стакан, из которого Стентон только что пил, и бросает его к двери. Это был ваш стакан. Прошу последовать за ним. Стентон спокойно оглядывает всех присутствующих и, как ни в чем не бывало, направляется к Гордону. Спокойной ночи, Гордон! Вы не забудьте, Стентон, что вы еще обязаны вернуть 500 фунтов в кассу фирмы. Ну, разумеется. Спокойной ночи, Бетти. Бетти отворачивается, но Стентон берет ее руку и целует. Спокойной ночи, Оуэн. Мне очень жаль, что все так получилось. Спокойной ночи. Оуэн подает Стентону руку. Спокойной ночи, Фреда. Нет, нет, только, пожалуйста, не провожайте меня, я сам найду дорогу. Стентон насмешливо улыбается и медленно выходит. Гордон идет к жене, осторожно набрасывает на ее плечи шарф и берет ее под руку. Ну что ж, что ж, Бетти, что ж, моя дорогая девочка, не пора ли нам с тобой вернуться домой, в наше маленькое уютное гнездышко? Гордон и Бетти направляются к выходу. Заметив пристальный взгляд Роберта, Бетти останавливается. Чего вы так на меня смотрите? Я смотрю не на вас. Я вас не знаю. Я прощаюсь с этим. Прощайте. Фреда провожает Гордона и Бетти. Я вас выпущу. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Роберт, выпив рюмку виски, собирается налить вторую, но Оуэн его останавливает. Прошу вас, не пейте больше. Какое это имеет значение, Оуэн? Роберт, я не могу вас видеть таким. Вы знаете, как мне больно. Мне вас очень жаль, Оуэн. Странно. Вы все время должны были мучиться из-за меня. Да, все время. Мне вас очень жаль. А мне нет. Иногда мне было нестерпимо больно. Но в то же время это поддерживало меня и придавало мне силы. А мне силы изменили.